Кремлевский Новый год в 1943-м был не похож на голубой огонек или новогоднее выступление президента России. Совсем другая обстановка. Зал в Большом Кремлевском дворце, елка на сцене, оркестр на антресоли, столы вдоль стен в несколько рядов, не очень много свободного места в центре зала. Никакого Дедушки Мороза и Снегурочки. Вернее, они были на сцене несколько минут, поздравили присутствующих после полуночи и благополучно исчезли, а не развлекали присутствующих. Роль Тамады чаще всего исполнял Ворошилов, иногда его заменял Микоян. Они произносили тосты и здравицы или предлагали выступить другим. Незадолго до Нового года слово предоставили Сталину. Голос у него не громкий, он не трибун, но в зале стояла мертвая тишина, поэтому все слышали, что он говорит. Он сказал, что обещание, что в 42-м году мы очистим нашу землю от фашистских захватчиков, осталось невыполненным. Большая территория на западе СССР остается оккупированной врагом. Белоруссия, Молдавия, Литва, большая часть Украины и Латвии, несколько областей РСФСР. Враг находится всего в 300 километрах от Москвы. Но в течение прошедшего года наши войска уничтожили около половины войск противника. Примерно 75 дивизий из 200, напавших на нас в 41-м году. Мы, наконец, перехватили инициативу у противника и начали освобождать наши земли. Больших успехов в этом году добились войска Ленинградского, Карельского, Юго-Западного, Южного фронтов, продолжавших наступать в течение всего 1942 года. Нам удалось создать антигитлеровскую коалицию в составе СССР, Великобритании, США и начать получать необходимые для войны материалы и вооружения по программе Ленд-Лиза. Есть предпосылки, что к ним присоединятся и другие страны. Но враг сумел сорвать часть поставок по кратчайшему северному маршруту. Сумел утопить в Северной Атлантике вооружений и снаряжения на целую армию. Транспортировка по другим маршрутам совершена тоже с большими трудностями. Но Ленд-Лиз поступает, что уже начинает оказывать положительное воздействие на состояние наших войск. Новый 1943 год наша армия встречает, проводя решительное наступление на войска группы армий «Север». И окончательно освобождена Эстония, наши части ворвались в Латвию, ведут активное наступление на Псков и Ригу. Противник ничего не может поделать с новым видом наших соединений, способным действовать в условиях глубокого прорыва обороны противника. На острие прорывов находятся наши ударно-штурмовые корпуса, танковые армии и кавалерийские корпуса. Враг будет разбит, победа будет за нами. С Новым годом, товарищи! Вера в победу у этого поколения была огромной. Я точно знал, что так и будет. Они верили в нее. Те, кто не верил, метнулись на ту сторону. Участь их будет печальной. Наш народ предателей не любит и не прощает. Потуги отдельных личностей подать Власова и Краснова в упаковке «Борцы за свободу против большевизма» с треском провалилось. Я смотрел на окружающих меня людей. Часть из них я помнил по истории СССР. Большая часть была мне незнакома. Тем не менее, их объединяло то, что каждый из них что-то сделал для страны. Около часа ночи меня осторожно тронули за плечо. Офицер в парадной форме НКВД, старший лейтенант. «Товарищ генерал-лейтенант, вас просят пройти в соседний зал. Извините». «Следуйте за мной, пожалуйста». Ребята в такой форме сегодня были почти везде. Это первое управление. У них на руках повязки. Я встал, пошел за ним. Рядом со сценой небольшая дверь за занавеской, потом довольно узкий, но хорошо освещенный коридор и еще одна дверь. Здесь зал поменьше, но тихо играет струнный оркестр, довольно шумно, слышна громкая английская речь. Столы стоят по-другому. Двойной ряд посередине. Старший лейтенант остановился и показал кивком на наркома Молотова и сидящего рядом с ним незнакомого человека. «Вас спрашивал нарком Молотов. Подойдите к нему, пожалуйста. Его зовут Вячеслав Михайлович». «Да, да. Извините, товарищ генерал-лейтенант, если будете возвращаться, то таким же путем. Разрешите идти?» «Да, конечно». Я обошел стол и подошел к наркому. «Здравствуйте, Вячеслав Михайлович. С Новым годом!» «Здравствуйте, Максим Петрович. Вас также. Я сожалею, но пришлось вас оторвать от празднования. Одну минуту». Он подал кому-то знак, и к нему подошел молодой человек в строгом темно-синем костюме. Почему-то все энкиды носили такие, как униформу. «С вами хотят познакомиться, Максим Петрович. Так как мне сказали, что уже завтра вы вылетаете обратно в Хельсинки, я решил побеспокоить вас. Возьмите бокал в руки и пройдемте». Он указал рукой направление, куда ушел молодой человек. Он подвел меня к группе иностранцев, которая собралась несколько в стороне от стола. «Господа», — произнес Молотов, — «разрешите вам представить военный атташе СССР в Финляндии, генерал-лейтенант Иволгин». Вслед за ним эту же фразу на английском произнес тот самый молодой человек, оказавшийся переводчиком. Последовало церемонное представление всех присутствующих, среди которых оказались посол Великобритании Крипс, спецпредставитель президента США Гарриман, посол США в СССР адмирал Уильям Стэндли, посол Финляндии в СССР Кай Сунстрем и военный атташе стран-союзниц. Церемония продолжалась довольно долго, так как рекомендовали каждого в отдельности, приходилось откланиваться каждому из довольно большой своры. Причина мне совершенно понятна. Собственно, все началось в Хельсинки с прилетом британского представителя. Совершенно невзрачная личность, Дэвид Прингл. Мы с ним пару раз пересекались, но никаких общих дел у нас не было и быть не могло. Я военный атташе, а не посол. И не посланник, а он не военный атташе. Поэтому я его тихо, мирно игнорировал, раскланивался, разговаривал о погоде, о его самочувствии. Человек он был пожилой, но как только следовал какой-нибудь вопрос, перефутболивал его к послу, который еще не приехал. И когда Деревянский появился, то и посол был не в курсе того, чем я занимаюсь. И его попытки надавить на меня через нашего посла кончились тем, что посол вынужден будет укладывать чемодан. Теперь они решили надавить на меня при помощи Молотова. Идиоты! Это же господин Нет! По окончании церемонии взаимного представления Крипс взял быка за рога. «Господин генерал, наш посланник в Хельсинки докладывает, что вы не стремитесь контактировать с ним. Да и не могли бы объяснить нам причину такого вашего поведения?» «Вы не правы, господин посол. Не далее, как 6 декабря мы обсуждали с ним историю независимости Финляндии». Глаза Крипса начали наливаться кровью. «Кроме исторических вопросов, вы более ничем в Финляндии не занимаетесь?» «Занимаюсь, господин посол, но посланник Прингл не военный, а гражданский человек. Ему эти вопросы не интересны. Плюс на все контакты, на которые я иду по долгу службы, я предварительно получаю разрешение моего руководства в Ставке Верховного Главнокомандования и в Генеральном штабе РККА. Среди этих лиц посланник Прингл не числится, господин посол. У вас есть другие вопросы ко мне?» «Ну что, обломился?» Тут подключился Стэндли. «Вы, конечно, правы, генерал, но мы же союзники. Мы делаем общее дело, и нам весьма интересны те вопросы, которыми вы занимаетесь в Финляндии. Я ведь человек военный». «Господин посол, как человек военный, вы прекрасно понимаете, что я из военной разведки. Это вам точно известно. То, чем вы занимаетесь сейчас, называется вербовка. Я не мог сказать это дипломату Крипсу. Я бы не стал говорить это дипломату Стэнли, но адмиралу Стэнли. Я могу сказать это с полным откровением. Я сожалею, господа, но я вынужден покинуть ваше общество. Честь имею».